Часть третья. 22. На Гиперионе, в сотнях световых лет от людей и событий Тяньшаня, древний старик восстал ото сна в долгой криогенной фуге и постепенно начал сознавать, где находится. Системы жизнеобеспечения присосались к нему, как полчища пиявок, бесчисленными проводами и трубками для питания, вывода токсинов, стимулирования почечной деятельности, подачи антибиотиков и отслеживания показателей жизнедеятельности. Они полностью захватили его тело, чтобы оживить и поддержать в нем жизнь. «Мать вашу!» — просипел старик. «При неизлечимой старости пробуждение — проклятущий кошмар. Похуже, чем жрать дерьмо или трахать труп в задницу. Я бы дал миллион марок, только бы выбраться из кровати и помочиться». «С добрым утром, мсье Селен», — сказала андроид, наблюдая за биометрией на плавающем биомониторе. «У вас сегодня хорошее настроение». «Дрючить всех этих синих тёлок взад!» — прошамкал Мартин Селен. «Где мои зубы?» «Вы их еще не отрастили, мсье Селен», — сказала андроид. Ее звали Араддик, и ей было чуть больше 3 веков от роду. То есть она была, по крайней мере, втрое младше этой живой мумии. «Обойдусь», — буркнул старик. «Я нахрен столько все равно не прободрствую. Долго я был в отключке». 2 года, 3 месяца и 8 дней. Мартин Селен устремил взгляд в небеса над своей башней. Парусиновая кровля верхней площадки башни была отодвинута. Синее-синее небо, солнце стоит низко, раннее утро или конец дня. Радужные паутинники еще не расцветили свои полуметровые крылья всеми цветами радуги. «Какое время года?» — выдавил Селен. «Поздняя весна», — сказала женщина-андроид. Остальные синекожие слуги старого поэта деловито сновали туда-сюда, то появляясь в круглой комнате, то снова исчезая. За последними этапами воскрешения надзирала только Араддик. «Давно они отвалили?» Он не счел нужным пояснять, кто такие они. Араддик знала, что имеется в виду не только Раулин Демион, последний гость их покинутого университетского города, но и девочка Энея, с которой Селен расстался 3 века назад и все еще надеется когда-нибудь встретиться. 9 лет, 8 месяцев, 1 неделя и 1 день. Земные, стандартные, разумеется. Проворчал старый поэт, уставясь в небеса. Мягкий свет просачивался в башню, освещая зубчатую южную стену. Солнце не било в глаза, но глаза все равно слезились. Слишком ярко для старых глаз. «Я теперь ночная тварь. Ну, прям Дракула. Вылезаю из своей дерьмовой могилы раз в несколько лет проверить, как там и что в мире живых». «Да, мсье Селен», — согласилась Араддик, подрегулировав что-то на пульте управления. «Заткнись, корова!» «Да, мсье Селен». Старик застонал. «Да долго мне еще так болтаться, прежде чем можно будет перебраться в летающее кресло, Радик!» Лысая женщина-андроид сосредоточенно вытянула губы трубочкой. «Через 2 дня, мсье Селен, возможно, 2,5». «Ух, черти дьяволы, с каждым разом все труднее оклемываться. Если эдак и дальше пойдет, однажды я просто не очнусь. Машинерия фуги меня попросту не вытащит». «Да, мсье Селен», — подтвердила андроид. «Каждый новый холодный сон все пагубнее сказывается на вашем организме. Реанимационное оборудование и системы жизнеобеспечения достаточно изношены. Вам действительно не пережить многих оживлений». «Ой, да заткнись ты», — пробормотал Мартин Селен. «Ты просто мерзкая, занудная старая стерва». «Да, мсье Селен». «Давно ты со мной, Радик?» 241 год, 11 месяцев и 19 дней. Стандартных». «И так и не научилась пристойно варить кофе?» «Нет, мсье Селен». «Но кофейник-то ты хоть поставила?» «Да, мсье Селен. Согласно вашим неизменным инструкциям». «Обосраться». но вы не сможете усваивать жидкости орально как минимум еще 12 часов, мсье Селен», — сказала Арадик. «Да, мсье Селен». Прошло несколько минут, и уже казалось, что стариком вновь овладел сон, но тот вдруг спросил. «Есть что-нибудь от мальчика или ребенка?» «Нет, сэр», — сказала Арадик. «Но ведь у нас в настоящее время доступ только к местной имперской системе связи, а кодировка достаточно надежна». «Слухов никаких?» «Достоверного ничего, мсье Селен. Обстановка в империи нестабильная, революции во многих системах, проблемы с крестовым походом на окраину против бродяг, постоянные рейды боевых и транспортных кораблей на границах империи. А еще поговаривают о вирусной инфекции, но это засекреченная информация». «Инфекция», — повторил Мартин Селен и улыбнулся беззубой улыбкой. «Ребенок, как я могу предположить?» «Возможно, и так, мсье Селен, но, возможно, речь идет о настоящей эпидемии на планетах, где...» «Нет», — сказал поэт, в гневе замотав головой. «Это Энея, и ее учение распространяется, как гонконгский грипп. Ты ведь не помнишь гонконгский грипп, а, Радик?» «Нет, сэр». Сиделка закончила проверять показания приборов и переключила аппаратуру на автоматический режим. «Это было еще до моего рождения. Это было до рождения всех живущих ныне. Кроме вас, сэр». При обычных обстоятельствах последовал бы шквал непристойностей, но на сей раз старый поэт просто кивнул. «Знаю. Я диковинный уродец. Плати за вход и добро пожаловать в балаган. Спешите видеть самого старого человека во всей галактике. Смотрите все. Мумия ходит и говорит вроде как. Экая паскудная тварь, все никак не сдохнет. Ну как, Радик, забавно, а?» «Да, месье Селен». «Ну-ну, не слишком-то надейся, синекожая», — хмыкнул поэт. «Я не квакнусь, пока не дождусь вестей от Раули и Иней. Надо завершить песни, а я не знаю концовки. Они еще не создали ее для меня. Как я узнаю, что думать, пока не увижу, что они делают?» «Точно, месье Селен». «Не подлизывайся, синекожая». «Да, месье Селен». «Мальчик, Рауль, почти 10 лет назад спрашивал, что надо сделать. А я велел ему спасти ребенка, Энею, свергнуть империю, уничтожить власть церкви и выволочь землю из той задницы, куда она провалилась. А он сказал, что непременно все сделает. Конечно, к тому времени мы уже наклюкались до чертиков». «Да, мсье Селен». «Ну?» — сказал поэт. «Что «ну», сэр?» — сказала Арадик. «Ну, можем мы сказать, что он действительно сделал хоть что-то из того, что обещал, Радик?» «Из официальных сообщений 9 лет и 8 месяцев давности нам известно, что корабль консула покинул Гиперион. Мы можем надеяться, что девочка Энея до сих пор жива и невредима». «Да-да», — вяло отмахнулся Селен. «Но разве империя пала?» «Согласно нашим наблюдениям, нет, мсье Селен», — доложила Радик. «Некоторые затруднения, как я уже говорила, и поток инопланетных туристов на Гиперион несколько пошел на убыль, но...» «А эта мудацкая церковь так и производит своих зомби?» — настойчиво выспрашивал поэт. «Церковь по-прежнему господствует. С каждым годом все больше горцев и людей с пустошей принимают крестоформ». «Сраться можно. А земля, полагаю, на свое законное место еще не вернулась». «Мы ничего не слышали о столь невероятном событии», — заверила его Арадик. «Конечно, как я упоминала, на данный момент наша подслушивающая аппаратура ловит сообщения только этой планетной системы. Корабль мсье консула отбыл с мсье Эндимионом и мадемуазель Энеей почти 10 лет назад, и с тех пор наши дешифраторы ничуть не...» «Ладно, ладно», — в голосе старика снова звучала безмерная усталость. «Запихни меня в летающее кресло». «Мне очень жаль, но до этого еще 2 дня». Кротко повторила сиделка. «Мать твою!» — вздохнул архаичный уникум, опутанный трубками и датчиками. «А ты не можешь откатить меня к окну, Радик? Ну, пожалуйста. Я хочу посмотреть на весеннюю чалму и руины этого древнего города». «Да, мсье Селен», — кивнула сиделка, искренне радуясь, что хоть чем-то может услужить старику, кроме поддержания жизнедеятельности его тела. Мартин Селен смотрел в окно целый час, одолевая приступы пробуждающейся боли и ужасную сонливость, утягивающую в холодный сон. Его аудиоимпланты транслировали в мозг птичьи трели. Старый поэт думал о своей юной названной племяннице, ребенке, окрестившем себя Энеей, о своей дорогой подруге Ламии Брон, матери Энеи, о том, как долго они ненавидели друг друга. Да, в том последнем великом паломничестве к Шрайку. Как давно это было. О том, что они рассказали друг другу, и о том, что они повидали. О Шрайке в долине гробниц времени, об ученом, как его звали, Сол. О Соле со своим младенцем, растущим вспять, в небытие. И о солдате. Кассад. Да, именно, о полковнике Кассаде. Старому поэту было помочиться с высокой вышки на вояк. Идиоты, все они идиоты. Но Кассад рассказал интересную историю. Прожил интересную жизнь. Второй священник, Леонард Хойт, был занудой и сущей задницей, но вот первый. Тот с грустными глазами и дневником в кожаном переплете. Поль Дюре, вот этот достоин, чтобы о нем написать. Мартин Селен погрузился в беспокойную дрему. Он не видел снов, но часть его поэтического рассудка уже набрасывала новые главы нескончаемых песней. Сержант Григориус не преувеличивал. В последней битве отец капитан де Соя был жутко изранен, обожжен и лежал при смерти. Сержант проводил нас в храм, такой же необычный, как наша встреча. Снаружи громадная каменная плита, отполированный монолит. Энея рассказала, что ее доставили со старой земли, а там плита стояла перед храмом нефритового императора. За все тысячелетия паломничества на ней так и не высекли никаких надписей. А внутри, в просторном гулком зале, обнесенной оградой, возвышалась скала, вершина Тайшаня, священного великого пика Срединного царства. В глубине еще были тесные спальни и трапезные для паломников. В одной из них мы и нашли отца капитана де Сою и еще двоих, Карла Шана, канонира, он был страшно обожжен и лежал в беспамятстве, и Хогана Жабера, сержант Григориус назвал его бывшим старпомом. Жабер пострадал не так сильно, перелом руки и ни единого ожога, ни единой травмы, но с ним что-то явно было не так. Казалось, он то ли в глубоком шоке, то ли просто погружен в какие-то размышления. Энея смотрела только на отца капитана де Сою. Отец капитан де Сою лежал на неудобной паломнической койке. Брюки изодраны в клочья, ноги босые. Все его тело обгорело чудовищно, только крестообразный паразит на груди был здоровый и омерзительно розовый. Волосы де Сою сгорели, лицо обезобразили ожоги, но даже сейчас было сразу видно, насколько это неординарная личность. Вся притягательная сила сосредоточилась в глубоких темных глазах, незамутненных даже терзавшей его жуткой болью. Ему уже и мазь от ожогов наложили, и пласти повязки, и жидкий дезинфектант, подключили внутривенную капельницу из аптечки спасательного катера, но это мало чем могло помочь. Я видел такие ожоги. Трое моих друзей в битве на ледяном когте прожили после таких ожогов всего 2 часа. Медицинские боты не успели подобрать их. Кричали они тогда просто невыносимо. Отец де Сойя не кричал. Из последних сил, стиснув зубы, он сдерживал крик боли. Энея опустилась около него на колени. Де Сойя ее не узнал. «Бец», — пробормотал он. «Экола Каргайл. Нет, ты погиб на посту. Все погибли. Пол Дэниш, Элия, молодые гвардейцы. Все. Твое лицо кажется мне знакомым». Энея хотела взять его за руку и увидела, что Десоя лишился трех пальцев. Тогда она положила ладонь рядом на одеяло. «Отец, капитан», — очень мягко сказала она. «Энея», — выговорил Десоя. Его темные глаза впервые по-настоящему взглянули на нее. «Ты — то самое дитя. Столько месяцев гонялся за тобой. Смотрел на тебя, когда ты вышел из сфинкса. Невероятное дитя. Так рад, что ты выжила». Он посмотрел на меня. «А ты, Рауль Эндимион, я видел твое досье. Едва не схватил тебя на безбрежном море». Снова накатила волна боли. Отец-капитан прикрыл глаза и закусил обожженную, окровавленную нижнюю губу. Наконец он снова открыл глаза. «У меня есть твоя личная вещь на Рафаиле. Священная канцелярия позволила мне забрать ее. Сержант Григориус тебя отдаст, когда я умру». Я кивнул, понятия не имея, о чем он говорит. «Отец, капитан Десоя», — прошептала Энея. «Федерико, вы слышите меня?» «Да», — выдохнул он. «Обезболивающе. Сказал сержанту Григориусу, нет, не хочу уйти во сне. Уйти легко». Боль вернулась. Кожа на шее и на груди Десоя обуглилась и растрескалась, как чешуя. Из трещин сочилась кровь. Он не открывал глаз, пока боль не отступила. Этот приступ длился дольше. Вспомнив, как меня скрутила почечная колика, я попытался представить, что он сейчас чувствует, и не смог. «Отец, капитан», — позвала Энея, — «вы еще можете выжить». Десоя, превозмогая боль, энергично покачал головой. Его левое ухо обгорело почти до угольной черноты. У меня на глазах кусок ушной раковины отвалился на подушку. «Нет», — прохрипел капитан. «Я сказал Григориусу, никаких частичных воскрешений. Идиотом, бесполым дураком». Сквозь опаленные зубы прорвался кашель, а может, смешок. «Я священник, насмотрелся, все равно устал, устал от...» Остатки обгоревших пальцев постучали по розовому кресту на груди. «Пусть эта тварь сдохнет со мной». Энея кивнула. «Я не о воскрешении, отец-капитан. Я говорила о жизни, об исцелении». Десоя попытался моргнуть, но обгорелые веки не слушались. «Не хочу узником империи», — выдавил он. Каждая фраза сопровождалась тяжким всхлипывающим вдохом. «Они меня казнят. Я заслужил, убил много невинных мужчин, женщин, защищая друзей». «Отец-капитан, империя по-прежнему нас преследует. Но у нас есть корабль. В нем автохирург». Сержант Григориус, тихо стоявший у стены, выступил вперед. Карл Шан не приходил в сознание. Хоган Жабер, затерявшись в пучине собственных горестей, никак не реагировал. Энее пришлось повторить свои слова, чтобы смысл сказанного дошел до отца-капитана. «Корабль?» — переспросил он. «Древний корабль гегемонии? Тот, на котором вы скрылись? На нем нет орудий?» «Нет, и никогда не было». Десоя покачал головой. «На нас наскочило, должно быть, полсотни кораблей класса Архангел. Подбил несколько, остальные еще там. Нет ни единого шанса добраться до точки перехода Прежде...» Он опустил обожженные веки, пережидая боль. На этот раз она едва не унесла его. Но отец-капитан вновь заставил себя вернуться. «Все будет хорошо», — прошептала Энея. «Это мои заботы. Вы будете в автохирурге. Но прежде вам кое-что надо сделать». От изнеможения отец-капитан не мог говорить, но повернул голову, чтобы лучше слышать. «Вы должны отречься от крестоформа, отказаться от такого бессмертия». «Я бы с радостью», — выдохнул он. «Но, увы, не могу. Единожды принятый крестоформ не может быть отторгнут». «Нет, может», — шепотом возразила Энея. «Если вы решитесь, я сделаю так, чтобы он отпал. У нас очень древний автохирург. Он просто не сможет лечить вас, пока этот паразит пронизывает все ваше тело. А христианского реаниматора на борту нет». Тут Де Соя протянул к ней обугленную трехпалую руку и крепко ухватил ее за рукав. «Неважно, неважно, пусть я умру. Сними его, сними его. Умру истинной, снова католиком. Если ты поможешь мне его содрать...» Последнее слово он почти прокричал. «У вас найдется чашка или стакан?» — повернулась она к сержанту. «В аптечке есть кружка», — ответил сержант. «Но воды нет». «Я принесла». Энея сняла с пояса термос-флягу. «Я думал, во фляге вино, но там была самая обыкновенная вода. Мы набрали ее перед выходом из храма, парящего в воздухе». Энея не стала терять время на поиски тампона, спирта, стерильного ланцета. Она взяла у меня охотничий нож и резанула себе по пальцам, а потом опустила руку в прозрачную пластиковую кружку, и в воде расплылись алые разводы. «Выпейте это», — сказала она отцу капитану Де Сое, помогая ему приподнять голову. Умирающий отхлебнул, закашлялся, отхлебнул еще раз. Когда Энея опускала его голову на подушку, он закрыл глаза. «Крестоформ отвалится через 24 часа», — прошептала моя спутница. Отец капитан Де Сое снова издал кашляющий смешок. «Через час я умру». «Вы будете в автохирурге через 15 минут», — улыбнулась Энея. «А теперь поспите. Но только не умирайте, Федерико де Сое. Не умирайте. Нам о многом надо поговорить. А вы еще должны оказать мне, нам, большую услугу». Сержант Григориус подошел поближе. «Мадемуазель Энея». Он замялся, переступил с ноги на ногу и попробовал снова. «Мадемуазель Энея, а мне можно причаститься этой водой?» «Да, сержант». Она посмотрела ему прямо в глаза. «Но если вы выпьете хотя бы глоток, вам уже никогда не носить крестоформ. Никогда. Воскрешения не будет. А еще проявятся другие побочные эффекты». Григориус решительно отмахнулся. «Я 10 лет во всем следовал за капитаном. Последую и теперь». И сержант сделал большой глоток розоватой воды. Глаза Де Сои были закрыты. Я думал, он спит или просто потерял сознание. Но он приоткрыл веки и сказал Григориусу. «Сержант, принесите мсье Эндимиону сверток, который мы вытащили из катера». «Есть, капитан!» Порывшись в хламе, сваленном в углу комнаты, он вручил мне запечатанный тубус. Я взглянул на священника. «Открою, когда ему станет получше», — сказал я сержанту. Григориус кивнул, поднес кружку к губам Карла Шана и влил ему в рот немного воды. «Карл может скончаться до подлета корабля», — сержант поднял глаза. «Или там 2 автохирурга?» «Нет», — покачала головой Энея. «Автохирург один, но в нем 3 ячейки. Вы тоже сможете залечить свои раны». Пожав плечами, Григориус подошел к Джаберу и протянул кружку ему, но тот лишь тупо уставился на сержанта. «Может, в другой раз?» — спокойно сказала Энея. Кивнув, Григориус вернул ей кружку. «Старпом был у нас на корабле пленником», — пояснил сержант. «Он шпионил за капитаном. Отец капитан рискнул жизнью, чтобы вытащить Джабера из каталашки. Тогда я обгорел. Вряд ли Хок до конца понимает, что произошло». И тут Джабер посмотрел на Григориуса вполне осмысленно. «Я понимаю», — тихо проговорил он. «Я только не понимаю». «Рауль», — Энея встала, — «надеюсь, ты не потерял коммуникатор?» Пошарив в карманах, я быстро отыскал комлок. «Выйду наружу», — сказал я, — «и наведу луч визуально. Воспользуюсь разъемом гермокостюма. Инструкции кораблю будут?» «Вели ему поторопиться», — попросила Энея. Перетащить Десою и Карла Шана оказалось не так-то просто. Скафандров у них не было, а снаружи почти абсолютный вакуум. Сержант Григориус перенес друзей в храм нефритового императора в надувном спасательном мешке, но мешок, как выяснилось, тоже был поврежден. До появления корабля еще оставалось минут 15, и я нашел выход. Я велел кораблю сесть прямо перед шлюзом храма, трансформировать трап в стыковочный модуль и накрыть силовым полем и шлюз, и лестницу. Мы принесли из медотсека летающие носилки. Шан так и не пришел в сознание. Когда мы подняли капитана Десою, он вздрогнул и открыл глаза, но не издал ни стона. Внутри корабля все было родным и знакомым, и в то же время каким-то нереальным, словно навязчивый сон о доме, в котором жил давным-давно. Мы уложили Десою и канонира в ячейке автохирурга, и я, наконец, огляделся. Странно было стоять на устланной коврами палубе голографической ниши, странно видеть рядом с древним Стейнвеем обожженного великана со штурмовой винтовкой и бывшего старпома, горестно размышлявшего о чем-то на ступеньках лестницы. «Автохирург завершил диагностику», — доложил корабль. «Наличие узлов крестообразного паразита в данный момент препятствует проведению лечения. Отменить лечебные процедуры или перевести раненых в режим криогенной фуги?» «Давай криогенную фугу», — распорядилась Энея. «Автохирург сможет прооперировать их через 24 часа. А пока, пожалуйста, до того времени погрузи их в стазис и поддерживай в них жизнь». «Принято к исполнению. Мадемуазель Энея, месье Эндимион». «Да», — откликнулся я. «Вам известно, что с того момента, как я покинул третий спутник, за мной следят радары дальнего обзора. Пока мы с вами беседуем, сюда направляются не менее 37 боевых кораблей имперского флота. Один уже находится на стационарной орбите вокруг данной планеты, а другой совершил крайне необычный маневр — прыжок на двигателе Хоукинга в пределах планетной системы». «Ладно», — кивнула Энея, — «на этот счет не беспокойся». «Полагаю, они имеют намерение перехватить и уничтожить нас», — не унимался корабль. «И они способны нас перехватить еще до того, как я выйду за пределы атмосферы». «Знаю», — вздохнула Энея. «Повторяю, на этот счет не беспокойся». «Принято к исполнению», — отрапортовал корабль. «Место назначения?» «Лесистая расселена в 6 километрах к востоку от Циань-Кунсу, храма парящего в воздухе. И побыстрее». Энея бросила взгляд на хронометр. «Держись пониже, корабль, не выше облаков». «Фазгеновых или изводного конденсата?» — осведомился корабль. «Чем ниже, тем лучше. Если только фазгеновые облака не представляют для тебя трудностей». «Разумеется, нет. Не хотите ли, чтобы я проложил курс по кислотным морям? Для дальнего радара флота разницы никакой, но это потребует минимального дополнительного времени и...» «Нет», — оборвала Энея. «Только облака». Корабль бросился в пропасть со скалы самоубийц и камнем пролетел 10 километров, пробив сперва серые, а затем и зеленые тучи. До расселины оставалось 5 минут. Мы сидели на покрытых ковровой дорожкой ступенях голографической ниши. И тут до меня дошло, что я все еще сжимаю в руках запечатанный тубус, подарок Десои. Я повертел его в руках. «Валяйте, открывайте», — — сказал сержант Григориус, медленно снимая с себя, слой за слоем, обгорелую боевую броню. Нижние слои от лазерных лучей просто расплавились. На его грудь и левую руку было страшно смотреть. Я медлил, ведь я обещал не открывать тубус, пока Десоя не станет лучше. «Валяйте», — повторил Григориус. «Капитан 9 лет дожидался возможности вернуть его вам». «Интересно, что ж там такое? И откуда он знал, что мы вообще когда-нибудь увидимся? У меня не было никакого имущества. Как же мне можно что-то вернуть?» Взломав печать, я заглянул внутрь. Какая-то туго свернутая ткань. Боясь поверить догадке, я вытащил ее и раскатал на полу. «Боже мой!» — рассмеялась Энея. «Этого не было ни в одном моем сне! Как здорово!» Ковер-самолет. Летающий ковер, который унес нас с Энеей из долины гробниц времени почти 10 лет назад. Я потерял его. Где же я его потерял? Ну да, конечно, на безбрежном море 9 лет назад, когда лейтенант, с которым я боролся, выхватил нож, порезал меня и столкнул в море. Что ж было дальше? Тогда на плавучей платформе вместо меня по ошибке убили лейтенанта. В него выпустили тучу игл, труп свалился в лиловое море, а ковер-самолет полетел дальше? Нет, кто-то на платформе перехватил его. «А как он оказался у отца капитана?» — спросил я, уже заранее зная ответ. Десоя тогда еще был моим безжалостным преследователем. «Отцу-капитану ковер был нужен, чтобы получить образцы вашей крови и ДНК. Именно так мы и нашли ваше личное дело в имперских архивах на Гиперионе. Будь у нас скафандры, я бы воспользовался этой чертовой штуковиной, чтобы выбраться с безвоздушной горы». «То есть как? Неужто он работает?» Я коснулся управляющих нитей. Ковер-самолет, куда более потрепанный, чем мне помнилось, завис в 10 сантиметрах от пола. «Вот это да! Поднимаемся в расселину по указанным вами координатам», — раздался голос корабля. Образ в голографической нише стал более четким. Мимо нас пронесся Йокунь, мы сбросили скорость и зависли над той самой рощей, где корабль высадил меня больше 3 месяцев назад. Только теперь в роще стояла целая толпа народу. Тео, Лхомо и многие-многие другие из храма парящего в воздухе. Корабль аккуратно спустился и снова завис, ожидая дальнейших указаний. «Опусти трап», — распорядилась Энея. «Прими всех на борт». «Позвольте напомнить», — возразил корабль, «что у меня имеются криогенные фуги и системы жизнеобеспечения только на 6 человек. Я же насчитываю здесь не менее 50». «Спусти трап и прими всех на борт», — решительно перебила его Энея. «Немедленно». Корабль молча выполнил указание. Первой по трапу и винтовой лестнице поднялась Тео, за ней монахи Трома Трочи из Тхому, отставной солдат Гьялу Тхондап, Лхомо Дондруб. Ха, значит, долетел благополучно, дельтаплан не подвел. Чимдин и многие-многие другие, только Далай-Лама и Дорже Пхама не было. «Рахиль за ними пошла», — сообщила Тео, как только последние поднялись на борт. «Далай-Лама настаивал, что должен уйти последним, а мать-свинья осталась вместе с ним. Пора бы им и подойти. Я уже собиралась сбегать посмотреть». Энея покачала головой. «Пойдем все. Поехали, корабль», — велела Энея. «Храм парящий в воздухе. Заходи напрямую». Заход напрямую корабль понял, как рывок на полной тяге, подбросивший нас на 15 километров, и отвесное падение. ТМП и хвостовая тяга включились лишь в последнюю секунду. Весь процесс занял около 30 секунд, и хотя внутреннее защитное поле спасло нас от размазывания по стенкам, одного зрелища сквозь прозрачные уже стены оказалось достаточно. Мы зависли над храмовым комплексом. «А черт!» — охнула Тео. У нас на глазах в пропасть рухнул человек. Входить в пике ради его спасения было слишком поздно. «Кто это был?» «Корабль», — распорядилась Энея. «Воспроизведи и увеличь». И мы увидели Карла Лингу Уильяма и Хедзи, телохранителя Далай-Ламы. Ровно через 3 секунды из павильона правильного самоуглубления на самую верхнюю террасу вышли несколько человек. «Вот дерьмо!» — выругался я. По самому краю платформы шла Радаманта Немез. Она — оно. Одной рукой держала Далай-ламу над пропастью. За ней вышагивали ее клоны. Из тени на террасу вышли Рахиль и Дорже Пхамо. Энея схватила меня за руку. «Рауль, ты пойдешь со мной?» «Конечно», — ответил я, подумав, неужели пришла ее смерть? Неужели именно это она предвидела еще до своего рождения? Или это моя смерть? «Конечно, пойду». А Беттик и Тео решительно направились вслед за нами. «Нет», — Энея взяла андроида за руку. «Ты увидишь все изнутри, друг мой». «Я бы предпочел быть с вами, мадемуазель Энея». «Это дело только для нас с Раулем». А Беттик кивнул и покорно вернулся в нишу. Больше никто не проронил ни слова. Корабль молчал, как неживой. Вслед за Энеей я вышел на балкон. Немес держала юношу над самой пропастью. Мы висели в 20 метрах над ними. «Интересно, эти роботы высоко умеют прыгать?» «Эй!» — крикнула Энея. Немес подняла голову. Пустые глаза. Ни искры человеческого. «Отпусти его!» Немес отпустила Далай-ламу и в самый последний момент перехватила его левой рукой. «Точнее формулируй свои просьбы, дитя», — усмехнулась Немес. «Дай ему и обеим женщинам уйти, и я спущусь. Все равно ты отсюда никуда не денешься». «Дай ему уйти, и я спущусь», — повторила Энея. Немес пожала плечами, но все-таки швырнула Далай-ламу через террасу, как куль с тряпьем. Рахиль подбежала к нему. Далай-лама был весь в крови, но живой. Рахиль в ярости повернулась к Немес. «Нет!» — крикнула Энея. «Рахиль!» — уже тише сказала она. «Пожалуйста, сейчас же отведи его святейшество и Дорже Пхаму на корабль». Она произнесла это так властно, что я бы не смог не подчиниться. Не смогла и Рахиль. По команде Энеи корабль спустился пониже, трансформировав балкон в лестницу. Энея двинулась вниз. Я поспешил следом. Мы ступили на бамбуковую платформу. Я помогал укладывать здесь каждую планочку. Рахиль повела мальчишку и старуху мимо нас, вверх по лестнице. Лестница уплыла, снова преобразившись в балкон. Рахиль и Дорже Пхамо остались на балконе. К ним присоединились Тео и Абеттик. Истекающего кровью Далай-ламу кто-то увел внутрь. Мы стояли в 2 метрах от Радаманты Немез. Клоны заняли позицию с флангов. «Еще не комплект», — усмехнулась Немез. «Где ж твой... А, вот и он». Из сумрака павильона выплыл Шрек. Я сжимал и разжимал кулаки. Все наперекосяк. Термокуртку я на корабле сбросил и остался в этом дурацком гермокомбинезоне и скалолазной обвязке. Обвязка и многослойная ткань будут сковывать движение, замедлят реакции. «Замедлят по сравнению с чем?» — тут же подумал я. Я видел, как дерется Немец, то есть, точнее, не видел. Когда они сцепились со Шрайком на роще богов, было только неясное мельтешение и взрыв. И все. Она могла бы обезглавить Энею и сделать из моих кишок подвязки, прежде чем я сожму кулаки. То-то и оно, что кулаки. Корабль не вооружен, но когда я уходил, универсальная штурмовая винтовка сержанта Григориуса оставалась в библиотеке. А ведь в силах самообороны нас первым делом научили никогда не драться кулаками, если можно раздобыть оружие. Я огляделся. На платформе хоть шаром покати, даже перилу не выломаешь. Слишком прочная конструкция, чтобы можно было выломать вообще хоть что-нибудь. Слева скала. Тоже безнадежно. Не отковырнешь ни камешка. Правда, в щели вбито несколько крючев и бонгов. Мы пристегивались к ним, когда строили этот ярус и павильон, а убрать их у нас руки не дошли. Но они вбиты слишком крепко, и вытащить их мне не под силу. Хотя Немец наверняка сделала бы это одним пальцем. К тому же, разве сгодятся против этой твари крюк или закладка? Оружие не найти. Значит, придется умирать безоружным. Остается только надеяться, что я успею нанести хоть один удар или хотя бы замахнуться, прежде чем она со мной покончит. Энея и Немез не сводили друг с друга глаз. Шрайку, остановившемуся в 10 шагах правее, Немез уделила только мимолетный взгляд. «Ты ведь понимаешь, что я не собираюсь отдавать тебя церкви, верно, дитя?» — проговорила Радаманта Немез. «Да». «Но веришь, что твой шипастый монстр снова тебя спасет?» «Нет». «Хорошо, потому что он тебя не спасет». Немис кивнула своим клоном. «Теперь я знаю их имена, Скилла и Бриарей, и знаю, что видел дальше. Вообще-то я не должен был этого увидеть, потому что все трое перешли в боевой режим. Перед моими глазами должно было промелькнуть серебристое сверкание, хаос и пустота. Но Энея коснулась пальцами моей шеи у затылка, я ощутил привычное электрическое покалывание, и свет внезапно изменился. Стал более темный, насыщенный, а воздух уплотнился, как вода. Сердце как будто перестало биться, я не мигал и даже не дышал. И хоть это должно было меня встревожить, я почему-то принял все как должное». Голос Энеи то ли прошептал в наушниках откинутого капюшона, то ли прозвучал прямо у меня в голове. Не знаю. «Мы не можем совершить фазовый переход, чтобы сражаться с ними. Это потребует непомерных затрат энергии связующей бездны. Но увидеть это мы можем». А увидели мы нечто действительно невероятное. По команде Немес, Скилла и Бриарей кинулись на Шрайка. Гиперионский демон растопырил все 4 руки и бросился к Немес, но клоны перехватили его. Даже обладая измененным зрением, корабль завис в воздухе, наши друзья на балконе окаменели, птица над скалой увязла в густом воздухе, словно муха в янтаре, я едва мог уследить за стремительными движениями Шрайка и этих двоих. Они столкнулись с ужасающей силой всего в метре от Немес, превратившейся в серебряную статую. Но та даже бровью не повела. Бриарей нанес удар, способный расколоть наш корабль надвое. Удар отразился от утыканной шипами спины Шрайка с гулом, напоминающим рокот подводного землетрясения, проигрываемый в замедленном темпе. Скилла дала ему подсечку. Шрайк рухнул, одной парой рук ухватив Скиллу и погрузив кинжальные когти другой глубоко в тело Бриарея. А они словно только того и ждали. Они накинулись на упавшего Шрайка, лязгая зубами и щелкая когтями. Ребра их ладони и предплечий стали бритвенно-острыми, куда острее шипов Шрайка. В выступленной ярости все трое царапали и кусали друг друга. Прокатившись по платформе в окружении кедровых щепок, взлетающих на 3-метровую высоту, они врезались в скалу. И вот уже все трое снова стояли на ногах. Громадные челюсти Шрайка сомкнулись на шее Бриарея в тот самый момент, когда Скилла полоснула по одной из 4 рук великана, отогнула ее назад и вроде бы переломила в суставе. Не выпуская из зубов Бриарея, Шрайк развернулся лицом к Скилле, но к тому времени оба клона уже ухватились за клинки и шипы Шрайковой головы и принялись отгибать ее назад. Казалось, она вот-вот отломится и покатится прочь. И тут Немес скомандовала. «Ну же, давайте!» И двойняшки без колебаний оттолкнулись от скалы, устремившись к перилам в дальнем конце платформы. Они собирались швырнуть Шрайка в пропасть, как телохранителя Далай-ламы. Наверное, гигант все понял. Он изо всех сил прижал к себе обе серебряные фигуры, погрузив клинки и шипы глубоко в их силовые поля. Трио закружилось, опрокинулось, подскочило. Обезумевшая заводная игрушка, переключенная в сверхбыстрый режим. Затем Шрайк вместе с легающимися, царапающимися и вертящимися противниками врезался в кедровые перила, прорвал их как картон и рухнул в бездну, так и не разжав хватки. Серебристый великан, утыканный сверкающими шипами, и 2 блестящие фигурки поменьше падали все ниже и ниже, а потом нырнули в облака и пропали из виду. Я понимал, что для зрителей на корабле 3 фигуры просто исчезли из поля зрения, а потом сломались перила, а на платформе остались только Немез, Энея и я. Радаманта Немез обратила к нам свою безликую блестящую маску. Свет изменился, снова подул ветерок. Воздух утратил тягучесть, сердце опять забилось, громко забухало, и я моргнул. Немез вернулась в режим реального времени. «Итак», — бросила она Энея, — не закончить ли нам этот фарс?» «Да», — отозвалась Инея. Немез ухмыльнулась и начала переход в боевой режим. Ничего не произошло. Киборг сосредоточенно нахмурился. По-прежнему ничего. «Я не могу помешать тебе войти в боевой режим», — сказала Энея. «Но другие могут. И мешают». На лице Немез мелькнула тень досады, но она тотчас же рассмеялась. «Те, кто меня создал, об этом позаботятся буквально через секунду. Но я не хочу ждать так долго. Мне не нужен боевой режим, чтобы убить тебя, сукина дочь». «Знаю», — кивнула Энея. Немез оскалила свои мелкие зубы, и они на глазах начали удлиняться, заостряться, словно выпихиваемые из десен и челюсти. И их было не меньше трех рядов. Потом она подняла руки, и ногти, и без того белесые и длинные, вытянулись на добрый десяток сантиметров, превратившись в блестящие клинки. Заостренными ногтями Немез вспорола кожу правого предплечья, обнажив что-то вроде металлического эндоскелета цвета стали, но с несравненно более острыми гранями. «Пора», — Немез шагнула к Энее. «Нет!» — я заступил ей дорогу, приняв боксерскую стойку. Немез улыбнулась.